Глава 38. На обратном пути. Если бы я уехала из испанской гостиницы в собственном экипаже, остальные главы моего рассказа не были бы написаны. Не прошло бы и часа, как я приказала бы кучеру вернуться назад. Я была тверда, когда не обратила внимания на сомнения и предостережения мистера Плеймора. Я была тверда, когда устояла против просьб и убеждений моей свекрови. Я была тверда, когда взяла место в дилижансе, отправлявшемся во Францию. Но минут 10 спустя, после того, как мы отъехали от гостиницы, мое мужество начало колебаться. Еще немного позже оно совсем покинуло меня. И я сказала себе: «Несчастная, ты решилась бросить мужа». В продолжение нескольких часов после этого я охотно остановила бы экипаж, если бы могла. Я ненавидела кондуктора, добрейшего человека. Я ненавидела испанских пони, которые бодро везли меня вперед, позванивая колокольчиками. Я ненавидела светлый день, придававший радостный вид всему, что окружало меня. Я ненавидела свежий воздух, которым должна была дышать с наслаждением, вопреки моей воле. Ни одно путешествие не было для меня столь неприятным, как мое удобное и безопасное путешествие до границы. Одно только утешение было у меня — прядь волос Юстаса. Я уехала рано утром, когда он еще спал. Я могла перед отъездом войти безопасно в его комнату, поцеловать его, поплакать над ним и отрезать прядь его волос. Я до сих пор не могу понять, как у меня хватило духу покинуть его. Мне кажется, что мне помогла в этом неумышленно моя свекровь. Она вошла в комнату с гордо поднятой головой, с холодным взглядом и сказала мне: «Если вы действительно решились уехать, экипаж готов». Какая женщина, хоть с небольшим самолюбием, не решилась бы при таких обстоятельствах? Я решилась и уехала. Потом я раскаялась в этом, жалкое создание. Время считается самым могущественным утешителем. Мне кажется, что заслуги времени в этом отношении преувеличиваются. Расстояние производит такое же благодетельное действие гораздо быстрее и гораздо прочнее. На железной дороге в Париж я уже была в силах взглянуть на свое положение рассудительнее. Я вспомнила, что муж мой после первого удивления и первой радости мог не оправдать надежд своей матери. Я знала, что поступала неосторожно, отправляясь опять к Декстеру. Но с другой стороны, разве осторожно было бы вернуться без приглашения к мужу, после того, как он объявил мне, что супружеское счастье для нас невозможно, что мы не можем жить вместе? Притом я еще имела надежду, что будущее оправдает меня не только в моем собственном мнении, но и во мнении мужа, что он когда-нибудь скажет. Она была слишком любопытна. Она открыла тайну, до которой ей не было никакого дела. Она упорствовала в своем решении и не хотела слушаться благоразумных людей, но в конце концов она оказалась правой. Я осталась в Париже на один день и написала 3 письма. Одно Бенджамину, чтобы предупредить его, что я приеду на следующий день вечером. Другое мистеру Плеймору, с уведомлением, что я решила сделать последние усилия для разъяснения тайны преступления в Глининге. Третье, очень короткое, Юстасу. Я призналась ему, что помогала ухаживать за ним во время опасного периода его болезни. Призналась также и в причине, заставившей меня покинуть его, и просила его не осуждать меня, пока время не покажет, что, покидая его, я любила его более чем когда-либо. Это письмо я адресовала на имя миссис Маккаллан, прося ее передать его сыну, когда она сочтет это удобным. Вместе с тем я решительно запрещала ей говорить Юстасу о новой связи между нами. Хотя он покинул меня, но я хотела, чтобы он узнал это не иначе, как от меня самой. Не спрашивайте, почему. Есть некоторые обстоятельства, о которых я не хочу говорить. Отправив письма, я исполнила свой долг и приготовилась сделать последний ход в моей игре.